хоть чего-то добиться в жизни. Вот выйду замуж за Лео, — подумала она. Не отрываясь, она устало смотрела в ветровое стекло, и ей вдруг показалось, что на его блестящей темной поверхности появились и задвигались маленькие сверкающие фигурки. О, эти стекла! Стекла домашних окон в дождливые ночи, стекла вагонных окон, монотонные и такие красноречивые, с таинственными искрами огней. Все они словно зовут нас в черную, бесконечную страну грез. А маленькие фигурки все ближе и ближе, и вот уже из тени выплыли залитые солнцем ступени церкви. Сама она в длинном белоснежном одеянии новобрачной идет под руку с Лео. Должно быть, солнце светит сильно, и оттого она слегка наклоняет голову. За ними одна за другой возникают из тьмы другие фигуры свадебного кортежа. В первом ряду идет мать. Она наверняка плачет, но в руках у нее огромный букет ярких цветов, и потому Карли не видно материнских слез. Микеле идет, опустив глаза, точно боится оступиться. Лиза в необыкновенно красивом летнем платье, а сзади множество приглашенных, невозможно даже разглядеть их лица, женщины в белых платьях, мужчины в черных костюмах. Они замыкают шествие. Некоторые из них еще остаются в тени, другие уже озарены лучами солнца, все приглашенные в элегантных костюмах, можно даже различить, как изумительно отглажена складка на брюках. Почти у всех мужчин в руках сверкающие цилиндры, а в руках у женщин большие пышные букеты цветов. А теперь приглашенные на свадьбу возникают уже из-под невидимых сводов церкви, и вслед за новобрачными спускаются по той же лестнице, как и прежде, ступени церкви, залиты лучами солнца. Внезапно зазвучала музыка, медлительная и торжественная. Она точно сопровождает свадебный кортеж. Играет ли это орган или звонят колокола? Карли чудится, что она слышит ликующие звуки церковной музыки. В них и торжество, и горькая щемящая грусть. Точно она в своем белоснежном одеянии под руку с мужем идет навстречу не счастью, а жизни, полной незаметного самопожертвования, сомнений и неодолимых трудностей. Она встрепенулась. Рука брата сжала ее руку. Черная тень на ветровом стекле становилась все больше и быстро поглощала сверкающие фигурки свадебного кортежа. Точно это была засвеченная фотопленка. Автомобиль замедлил свой бег, а затем и совсем остановился, ждал, когда толпа перейдет улицу. Дождь лил, не переставая. Скрип тормозов, гудки, громкие голоса, яркий свет. Наконец автомобиль вздрогнул, покачнулся и понесся дальше. «Ну так что случилось?» — повернувшись, спросила она у Микеле. Он как-то нелепо, конвульсивно взмахнул рукой. «Если не ошибаюсь, — с трудом сказал он, — я так и не объяснил причину, по которой ты должна отказать Лео». Она пристально посмотрела на него. «Нет? Тогда слушай». Он наклонился и стал торопливо, сбивчиво рассказывать. «Причина вот в чем. Сегодня, прежде чем отправиться к Лизе, кстати, это она открыла мне глаза на твою связь с Лео. Ах, так это была она. Да, похоже, она застала вас вчера в передней, когда вы обнимались. Но я, кажется, отвлекся. Вчера, прежде чем отправиться к Лизе, не помню уж почему, я задумался о наших делах. По правде говоря, они весьма скверные. И постепенно в поисках спасительных средств дошел до того, что, как говорится, потерял всякую совесть. Я поймал себя на том, что хладнокровно прикидываю, мы накануне разорения, и тут ж ничего не поделаешь. Если так будет продолжаться, и дальше мы через год станем нищими. Но чтобы избежать этого, неразумно ли будет пойти на жертву или хотя бы на сделку? Да, но с кем можно пойти на выгодную сделку? Только с Лео? Я невольно подумал. Он ловелас, и ради женщины, которая ему понравится, отдаст все. А может, стоит ему намекнуть, что в обмен на определенную сумму денег я не прочь отдать ему свою сестру Карлу, словом, что я готов привести ее к нему в дом? — И как ты мог такое подумать? — воскликнула Карла, стремительно повернувшись к брату и впившись в него взглядом. На миг луч уличного фонаря упал на лицо Микеле, и она увидела его широко раскрытые глаза, которые безмолвно, с отвратительным жалким смирением, ответили ей: «Да, мог». Микеле был бледен, как полотно. Она отвернулась. Сердце больно сжалось.